Истории. Приложение к первой части книги «Сложности любви. Добрачные отношения. Непрочность добрачных отношений». История вторая. Исчез без объяснений. Не могу. 25 дней тишины. Не могу. Даже рассказывать стыдно. Все такими банальными словами кажется, а сердце болит очень небанально, по-настоящему болит. Хотя нет, не болит. Моего сердца нет. Человек 25 дней назад просто пропал, перестал звонить, писать, отвечать. Редко я работаю. Ничего ужаснее молчания я и представить себе не могу. Я чувствую себя вещью и ненастоящей, и как будто меня растоптали, и как будто я рассказываю какую-то чужую историю, а не мою. А ведь это я 16 дней не могла остановиться, и вечера проводила так, чтобы в беспамятстве рухнуть на кровать, и плакала до одури, чтобы не осталось слез. А после этого я просто есть. Хожу по городу, мерзну, говорю разное, а сердца у меня нет, понимаете? Не могу. Ничего нет ужаснее тишины и необъяснений. И как так может случиться? В четверг люблю и целую поминутно, а в пятницу даже разговаривать с тобой не стану. Не могу. Кира, 23 года. Отклики. Милая, добрая, дорогая Кира, я хочу у вас, у вашего сердца и у вашей любви попросить прощения за этого человека, а в вашем лице и у той драгоценной девушки, которую я оставил так же, как и вас оставил ваш любимый человек. Случается так, что в забытьи просто летишь куда-то вперед и не чувствуешь и не видишь тех, кто рядом с тобой, кто согревает тебя своим нежным теплом, кому ты дорог. Летишь вперед навстречу новому, и ветер перемен будоражит твои мысли и чувства. Но в минуты затишья вспоминаешь то тепло, которое ты отверг, ту любовь, которая тебе была не нужна, и плачешь в одиночестве. Я вас очень прошу, если ваш любимый захочет вернуться к вам, не отвергайте его. Пожалейте его искалеченную душу. Помогите ему найти себя рядом с вами. Если сердце любит, оно не может быть пустым. Оно полно любви. Постскриптум. Я очень похож на ту скотину, которая вас так бесцеремонно бросила. Но я сейчас жутко за это расплачиваюсь. И дороги обратно у меня уже нет. Моя девушка несказанно счастлива с человеком в десятки раз лучше и чище меня. Она счастлива, а я мучаюсь от своей слепоты и дури. Пожалейте вашего друга. Просто пожалейте. Он не понимает, что теряет, и не догадывается, что его ждет впереди. Тимофей, 31 год. Все, к чему мы привязаны, все, что мы боготворим, пусть это будут отношения, пусть это будет вещь, мы в большинстве случаев теряем. Вы спросите, почему? Мне кажется, никто точно не ответит на этот вопрос. Может, мы не достигли еще того, чего должны достичь. И, чтобы не останавливаться на месте, у нас забирают то, что дороже всего на свете для нас. Забирают, так как дают понять, что на самом деле мы стоим. Или мы можем иметь что-то больше и лучше, либо чище и надежнее. Подумайте о своих мечтах, которые не связаны с ним. Что вы хотите сделать в жизни? Даже поставьте вопрос себе по-другому. Что вы оставите после себя? Я помню, где-то год или два назад, мне было 16, я очень влюбилась, по-детски, страдала. Папа тогда мне сказал: «Вот, например, ты знаешь, что ты завтра умрешь. Вот у тебя такая судьба. Что ты после себя оставишь? Слезы? Что ты о ком-то страдала? И все? Ты будешь рада, что про тебя будут вспоминать только то, что ты плакала? А теперь подумай. Что бы ты хотела оставить после себя? Кем бы ты хотела быть и чего бы ты хотела добиться? И как бы ты хотела, чтобы о тебе говорили?» Я тогда написала свой некролог и поняла, что мне надо в жизни, и что я хочу, и кем мне надо стать. И теперь я к этому иду. На самом деле, любовь – это суть жизни. Каждый человек стремится к любви. Любовь – это энергия, которая поддерживает тебя, поддерживает любое существо. Вам кажется, что у вас забрали любовь, что он – это ваша любовь. Нет, любовь всегда находится внутри вас, в вашем сердце. Она всегда там будет, просто многие не умеют ей питаться. Вот скажите, когда вы видите щенка, маленького щеночка, вы же чувствуете к нему любовь, тепло, ласку? Это же ваша любовь. И она находится в вашем сердце. Вам кажется, вы потеряли сердце? Нет, это оно потеряло вас. Сердце невозможно потерять. Можно потерять только связь с ним. Сердце – это вечное солнце, которое излучает энергию, оптимизм и исцеление. Иногда нам всем кажется, что Бог оставил нас, и мы перестаем в Него верить. Но на самом деле Он держит вас за плечи так легко, что иногда ты этого не замечаешь, не замечаешь и не чувствуешь. Нужно всегда благодарить свою судьбу за то, что было. За любовь, которая была, за дружбу, за все светлые моменты в жизни, за все хорошее. Относитесь к ней с благодарностью. Сейчас вам надо поверить в себя, сдвинуться с места. Самое сложное – это переход от состояния бездействия к состоянию действия. От покоя к движению. Верьте в себя. Не замыкайтесь в своих чувствах. Откройтесь близким людям. Выговаривайтесь. С каждым разом будет легче и легче. Кстати, когда мне было плохо, папа заставлял меня все ему рассказывать, от А до Я, со слезами, с болью, со всем. Я ужасно не хотела, но он заставлял. Я говорила раз, второй раз, третий. Постоянно плакала, плакала, мучалась. Четвертый, пятый раз. Потом тоже повторялось на следующий день. Я рассказывала одно и то же постоянно. Но с каждым разом слез становилось все меньше и меньше. А я рассказывала одну и ту же историю. Через 5 дней я опять все рассказала. Причем все в подробностях каждый раз. И не пролила ни одной слезинки. Как стих выучила, потому что мне это надоело рассказывать ему. И как он выслушивал, не понимаю. Потом мы смотрели с ним новости. А там упал самолет, и 180 человек в один миг лишились жизни. Он мне тогда сказал: «Ты плачешь из-за какой-то мелочи по сравнению с этой трагедией. А что делать этим людям, их родственникам, детям, родителям?» В тот момент на все я посмотрела по-другому. У вас все пройдет, и наступит что-то новое и прекрасное. Просто чем быстрее вы перейдете к новому этапу, тем быстрее он и наступит. Я искренне желаю вам счастья и любви. Вика, 18 лет. Вы и не надеетесь, что через какое-то время у вас эта ситуация, как вы выразились, поместится в душе. Думаю, это вряд ли возможно. И вопросы, догадки, домыслы тоже останутся с вами. Важно знать, что со временем эти вопросы и догадки потеряют свою актуальность для вас и перерастут в праздный интерес. А возможно, со временем и интерес угаснет. Я и сейчас, даже окончательно разобравшись в себе, все еще ощущаю в душе присутствие этого ужасного вопроса. За что? Но все же надо учиться справляться с этим. Удачи! Держитесь! Мариша, 24 года. Вчера опять накрыло, с головой накрыло. Я ревела на кухне, а мою душу тошнило. У меня было чем заняться. Много работы взяла домой. Это не мешало мне плакать и ронять слезы в чай. Я так мучительно жду, когда все это уже закончится. Все истерики эти и рыдания. И больная душа. Мне казалось, я одна, и никто не понимает, и чего я так страдаю. Благодаря вам я вижу, что я имею право на свои эмоции, и что их можно и нужно перетерпеть. Мариша, моя подруга сказала мне, ответы на вопросы, есть ли жизнь на Марсе, кто убил Кеннеди и за что он так поступил с тобой, ты не узнаешь никогда. В принципе, все наше с нами. И я готова с этим жить. Только бы не было так больно. Кира, 23 года.